Это было верно постольку, поскольку вопрос о согласии принца Леопольда на избрание рассматривался его величеством исключительно как семейное дело, которое нисколько не касалось ни Пруссии, ни Северогерманского союза. Речь шла здесь лишь о личном отношении верховного главы армии к немецкому офицеру и главы не королевско-прусского дома, а рода Гогенцоллернов к тем, кто носил имя Гогенцоллерн. Однако во Франции искали такого повода к войне, который не имел бы по возможности национально-германской окраски, и надеялись обрести его на династической почве в лице выступившего претендентом на испанский престол носителя имени Гогенцоллерн. Преувеличенное представление о военном превосходстве Франции и недооценка национального духа Германии были, по-видимому, основной причиной того, что приемлемость этого предлога к войне не была добросовестна и сознанием дела продумана. Германский национальный подъем, последовавший за объявлением войны Франции и ломавший подобно потоку все, что преграждало ему путь, был для французских политиков неожиданностью. Они жили, делали свои расчеты и действовали во власти воспоминаний о Рейнском союзе, подтверждение которым они находили в позиции отдельных западногерманских министров и ультрамонтанских влияниях. Влияния эти были связаны с надеждами на то, что победы Франции, деяния Божие, осуществленные через франков, облегчат проведение политики Ватикана в Германии при опоре на союз с католической Австрией. Ультрамонтаны, от латинского ультрамонтанес, за горами, то есть за Альпами в Италии, сторонники усиления светской власти римского папы. В Германии этот термин применялся вообще ко всем католикам, в частности, к сторонникам католической партии центра. Ее ультрамонтанские тенденции содействовали французской политике в Германии и противодействовали в Италии, так как союз Франции с Италией в конце концов распался из-за отказа Франции очистить Рим. В расчете на превосходство французского оружия предлог для войны был, так сказать, за волосы притянут, вместо того, чтобы сделать Испанию ответственной за ее, как полагали, антифранцузские королевские выборы, придирались, с одной стороны, к германскому князю, который не отказался удовлетворить по просьбе испанцев и их потребность, и поставить им подходящего короля, предполагая, что он будет в Париже персона грата, а с другой — к прусскому королю, отношение которого к этому делу исчерпывалось его фамилией и тем, что он был немцем. Уже то обстоятельство, что французский кабинет позволил себе потребовать у прусской политики объяснений по поводу согласия на избрание, и притом в такой форме, которая в истолковании французских газет превратилась в открытую угрозу, один этот факт был с международной точки зрения настолько неприличным, что лишал нас, по-моему, возможности отступить хотя бы на дюйм. Оскорбительный характер французских претензий усугублялся не только угрожающими выпадами французской прессы, но и парламентскими дебатами и отношением к этим манифестациям министерства Грамона Оливье. Заявление Грамона на заседании законодательного корпуса от 6 июля. «Мы не думаем, что уважение к правам соседнего народа обязывает нас терпеть, чтобы посторонняя держава посадила одного из своих принцев на престол Карла V. Этого не случится, мы в этом уверены. В противном случае мы сумели бы исполнить свой долг, не проявляя ни слабости, ни колебаний.